но взгляд его хамелеоньих глаз сказал мне, что то была напрасная надежда. Его зеленые глаза, тотчас поголубевшие и повеселевшие, блеснули понимающе, и он спросил: «Что ты там прячешь под этой шерстяной штукой, Тина? А ну-ка покажи, что это такое. Я как раз ищу подарок для своей сестры. Она родилась под самый Новый год». Тина вздохнула с плохо скрытым облегчением, и в ответ в его глазах заплясали еще более озорные огоньки. Она отодвинула шерстяную накидку в сторону. «Это миссис Чалфант вышивала. Правда, красиво и, наверное, пойдет вашей сестре. Только дамы говорили, что стоит дорого». «Ты боишься, что я уже потратил все свои деньги», — засмеялся мистер Эллен. «Ничего, у меня еще кое-что осталось, и если поднапрячься, можно позволить себе небольшую роскошь». В минуту, когда он повернулся к двери, завернутыми в серебряную бумагу манжетами и воротничком, у меня появилась совершенная уверенность, впрочем, вряд ли я нуждалась в ней, что он никогда не был кавалером мисс Уилкокс и посещал ее дом в качестве одинокого, дружелюбного джентльмена, желающего оказать услугу мистеру Сесилу, не более того. Перед уходом, как я с удовольствием отметила, он задержался и сказал несколько приветливых слов Энни, которая наблюдала со своего места за только что разыгравшейся сценой. На его вопрос о здоровье она ответила несколько неожиданно. «Чувствую-то я себя хорошо, сэр». «Да, чувствую хорошо. Да как-то сбито с панталыку». «Как-то сбито с панталыку, сэр. Годков мне много, а у стариков легко все в голове мешается. Скажите-ка мне, сэр, это что? Одна из племянниц, мисс Чалфонд, вон там стоит. Маленькая мисс Маргарет или, может быть, маленькая мисс Берта?» «Нет-нет», — заверил ее мистер Эллен. «Вы запамятовали, Энни? Эта девочка гостит у мисс Чалфонд, ждет, пока за ней придет отец. Ее зовут Тина Фитцгиббон». «Ну да, ну да», — закивала Энни. «Надо же, у меня от шума совсем все в голове помутилось. Вот я и говорю, нас, стариков, легко сбить с панталыку». Вскоре она уже пребывала в тиши собственной спальни. А еще через несколько минут было съедено последнее пирожное, выпита последняя чашка чая и опустела до конца корзина. Под смех и рукоплескание мистер Сесил пересчитал деньги, которых оказалось 12 фунтов, и спрятал в одну из своих покупок черный шелковый кошелечек-сапожок. Мистер Эллен, оставшийся на распродаже до конца, предложил мистеру Сесилу сопроводить его домой на правах полицейского патруля, чтобы уберечь от грабителей, притаившихся в засаде в надежде разжиться столь гигантской суммой. Великим весельем была встречена моя покупка трех последних вещиц, оставшихся непроданными, как нам всем было хорошо известно, вот уже 3 года. То была куция полоска ткани, дюймы 18 длиной, вышитая тамбуром и не имевшая сколько-нибудь понятного применения. Столь же бесполезный обрывок широкой желтой ленты, а также некое невероятное сооружение из меха, фетра и перьев, назначение которого оставалось для всех полной загадкой. «Что вы будете делать со всем этим?» — спросила Тина, когда посетители разошлись, и гостиная уже была приведена в свой обычный вид. «Я как раз ставила веточки астролиста в большую вазу с рождественской зеленью, а она, достав свои покупки из тайника, заворачивала их в обрезки серебряной бумаги». «Потерпи, это рождественский секрет», — ответила я. «Как я люблю рождественские секреты», — отозвалась Тина, делая ударение на слове «рождественские» и продолжая свое. «Подушечка для булавок», — догадалась я, — предназначалась Энни. «Игольники — Джейн и Элизе, а карманчик для часов и шкатулка — не иначе, как мистеру Эллену и мне». Тень озабоченности пробежала по ее лицу, когда она стала разглядывать плоды своих трудов. «А мистера Эллена я завтра увижу?» «Вряд ли. Не думаю.